«Куда?» — предложил он. Она прошла дальше, сама выбрала себе место. «Ну что ж», — сказал Лепра, — «счастливого пути». Она сделала вид, что не замечает протянутой руки. «Ты делаешь успехи», — прошептала она голосом, которого он никогда у нее не слышал. Он спрыгнул на платформу, дождался отхода поезда. Когда поезд тронулся, Ева открыла сумочку и стала пудриться. Лепра для приличия зашагал рядом с вагоном, махая рукой. Потом, сунув руки в карман, вернулся к машине. «Что теперь?» «Вечер у него свободен. Он может покататься на машине или побродить в порту, или пойти в кино. Отчитываться ему не перед кем. Его тревоги касаются его одного. Он выбрал гостиницу, написал в регистрационной карточке вымышленное имя. Он больше не был Жаном Лепра. В баре он выпил стакан виски, потом другой, и вдруг вспомнил последний вечер, проведенный с Фожером. Алкоголь подогревал воспоминания, наделял их необыкновенной жизнью. Нет, Фожер никогда не держал на него зла. Наоборот, всегда был снисходителен. Ревновал, конечно, но не ожесточался всерьез. Бедный старина Фожер. Вот чему следует посвятить вечер — думать о Фожере. Что бы сделал Фожер, если бы... Лепра закурил вторую сигару. Запах сигар тоже способствовал оживлению прошлого. Странно, какое огромное место занимает Фожер в его жизни. Вспоминались забытые слова, советы. «Ты слишком часто глядишься в зеркало», — говорил Фожер. Или «Чем больше люди на тебя злятся, тем легче они пляшут под твою дудку». К этим образом примешивалась уловленная на мгновение мелодия. Соскособочившись на табурете и уткнув подбородок в кулаки, Лепра разглядывал жидкость в своем стакане. «Понимаешь, малыш, мы люди особые», — говорил Фожер. «Если хочешь, чтобы музыка к тебе пришла, ты сначала убеди ее, что принадлежишь ей весь с потрохами». Бар мало-помалу опустел. Бармен настойчиво проводил тряпкой возле стакана Лепра. Лепра взглянул на часы. «Уже так поздно?» Он расплатился, вышел и был счастлив, что очутился в темноте. Видение продолжалось. Фожер шел с ним рядом. Лепра снова забрел в порт. Большое грузовое судно, которое тащили буксиры, разворачивалось на якоре. Назойливое эхо подхватывало вой его сирены. Мелодия робко начала оживать. Лепра ей не мешал, занимаясь другим, разглядывая высокие фонари, которые световой цепочкой покачивались на воде в доках. В темноте катили вагоны, лязгали подъемные краны, вздымая над разверстыми трюмами странные ящики, мерцавшие в огне прожекторов. Что-то высвобождалось в нем, тихо напевало. Он был теперь просто увлеченным зрителем, он был не в счет. «Малыш, Лепра, не в счет!» — еще одна фраза Фожера, которая обрела вдруг свой истинный смысл. Короткий ливень намочил мостовую и рельсы, Лепра пробрала зноб. Он почувствовал, что весь горит, но ему было все равно. На маленькой улочке он наткнулся на какую-то девицу. Она остановилась, улыбнулась ему, покачивая сумочкой на длинном ремне. Лепра тоже остановился. Девица схватила его за руку, потянула, и он покорно побрел за ней. Оказался в каком-то темном коридоре, поднялся по ступенькам. Фожер его одобрил бы. Девица вошла в комнату, зажгла свет. «Ты не здешний», — сказала она, — «сразу видно». «Послушай», — сказал Лепра, и стал насвистывать мелодию, которую только что сочинил. Девица глядела на него в растерянности, забыв раздеться. «Ну-ну», — сказала она, — «всяких я видала, но такого чудного, как ты, никогда». Глава десятая. «А, вот и ты», — сказала Ева. «Да, вот и я. Прости меня», — сказал Лепра. «У тебя был приступ независимости, а теперь ты явился подобрать меня снова, и ты воображаешь...» «Прошу тебя», — перебил он. Пройдя мимо нее, он подсел к роялю и небрежно, для собственного удовольствия, сыграл свою мелодию, не щеголяя ненужной виртуозностью, не фантазируя и неотрывно глядя на портрет Фожера. «Что скажешь?» — спросил он, не оборачиваясь.